а уже совсем стемнело, и явился еще ребенок, попросил у нее рубашечку. И добрая девочка подумала: ночь темная, меня никто не увидит, можно, пожалуй, отдать и рубашку. И сняла она рубашку, отдала и ее. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше, и вдруг стали падать звезды с неба. А были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И хотя она отдала свою последнюю рубашку, но появилась на ней новая, да притом из самого тонкого льна. И подобрала она в подол талеры, и хватило ей их на всю жизнь. Юный великан. Был у одного крестьянина сын, и был он ростом всего с палец, больше никак не рос, и за несколько лет ничуть не сделался больше. Собрался раз крестьянин ехать на поле, землю пахать, а малютка ему и говорит: «Батюшка, хочу я с тобой на поле поехать». «На поле?» — говорит отец. «Нет уж, лучше оставайся ты дома. Какая с тебя польза будет? Чего доброго, я тебя еще потеряю». И начал мальчик с пальчик плакать. И чтобы его успокоить, сунул его отец в карман и взял вместе с собой. Приехав на поле, он достал его из кармана и посадил на только что вспаханную борозду. Вот сидит на ней мальчик с пальчик, а в это время выходит из-за горы огромный великан. «Видишь эту громадину?» — спросил его отец, желая напугать этим малыша. А чтоб был он послушным, сказал: «Вот он тебя заберет с собой». Великан в это время сделал несколько шагов своими длинными ножищами и очутился у самой борозды. Взял он маленького мальчика с пальчик, осторожно двумя пальцами поднял вверх, поглядел на него внимательно и, ни слова не молвив, двинулся с ним дальше. Отец стоял рядом, но от страха и слова вымолвить не мог, и решил, что пропал теперь его сыночек, и никогда уж он больше его не увидит. И унес великан его к себе домой, начал его выкармливать. И вырос мальчик с пальчик, и стал таким же большим и сильным, как и все великаны. Прошло 2 года. И направился старый великан вместе с ним в лес. Он захотел его испытать и сказал: «Вытащи-ка мне вот этот прутик». А стал мальчик такой уже сильный, что вырвал из земли молодое дерево вместе с корнями. Великан подумал: «Ну, дело теперь пойдет лучше». И взял его с собой и выкармливал еще 2 года. Стал он его опять испытывать. И сила у мальчика настолько прибавилась, что мог он вырвать из земли теперь и старое дерево. Но великану это казалось еще недостаточным. Он выкармливал его еще 2 года, потом пошел с ним в лес и сказал: «Ну-ка, вырви мне прутик побольше». И парень вырвал ему из земли самый толстый дуб. Он так и затрещал. И было это для него делом совсем пустячным. «Ну, теперь хватит», — сказал великан. «Ты уже обучился». И отвел его назад на поле, откуда он его принес. А отец его как раз в это время шел за плугом. Юный великан подошел к нему и говорит: «Посмотрите, батюшка, каким человеком ваш сын сделался». Испугался крестьянин и говорит: «Нет, ты мне не сын, я такого не хочу, отойди от меня». «Да нет же, я ваш сын, и дозвольте мне приняться за работу, пахать я умею так же, как и вы, а может и получше». «Нет-нет, ты не сын мне, да и пахать-то ты не умеешь, уходи от меня прочь». Но так как он великана побаивался, то отошел от плуга и сел на край поля. Взял тогда парень всю упряжку и нажал одной только рукой на плуг. Но нажим был такой сильный, что плуг глубоко врезался в землю. Тут крестьянин не вытерпел и крикнул: «Коли хочешь землю пахать, то не надо так сильно нажимать, а то пахота будет неважная». Тогда парень выпряг коней, потащил плуг на себе и сказал: «Ступай, батюшка, домой. Довели матери наварить мне миску еды, да чтоб побольше, а я уж за это время сам все поле вспашу». Пошел крестьянин домой и сказал жене, чтоб наварила она еды побольше. В Вспахал парень поле, а было оно величиной в два моргена. И сделал он это один, а потом впряг себя в барану и стал баранить все поле двумя баранами сразу. Морген — старинная мера земли в Германии. Кончив работу, пошел он в лес. Вырвал из земли два дуба, взвалил их себе на плечи, а сзади и спереди по баране, да еще сзади и спереди по лошади, и понес все это, словно вязанку соломы, домой к отцу матери. Входит он во двор, а мать его не узнала и спрашивает, что это за страшное огромное человечище. А крестьянин отвечает, да это наш сын. А она говорит, нет, это не наш сын, такого верзила у нас никогда не было, наш-то ведь был совсем крошечный. И она крикнула ему, ступай прочь, такого мы не хотим. Но парень промолчал, отвел лошадей на конюшню, засыпал им овса, положил им сено, все как следует. Когда он закончил работу, вошел в комнату, сел на скамью и говорит, «Матушка, ну а теперь мне хочется чего-нибудь поесть. Скоро ли будет ужин?» «Скоро», — ответила она, и принесла две больших полных миски еды. Ее хватило бы для нее и для мужа, пожалуй, на целую неделю. Но парень поел все это сам и спросил, нельзя ли еще чего добавить. «Нет», — сказала она, — это все, что у нас имеется. Да ведь это только чтоб отведать. Мне бы надо побольше. Она не решилась ему отказать. Пошла на кухню и поставила на огонь большой котел, из которого свиньи ели. И когда он вскипел, принесла она ему целый котел. Наконец-то еще маленько принесли, — сказал он и съел все за один присест. Но и этим он не наелся. Тогда говорит он отцу, — я вижу, что сыт я у вас не буду. Достаньте мне железную палицу, да покрепче, такую, чтоб мне на колени не переломить, и пойду я странствовать по свету. Крестьянин обрадовался, запряг в повозку пару лошадей и привез от кузнеца палицу, такую большую и толстую, какую только могла дотащить пара лошадей. Положил парень палицу на колено и трах переломил ее пополам, как гороховый стебель, и отбросил в сторону. Запряг тогда отец четырех лошадей и привез палицу, такую большую и толстую, какую могла только дотащить четверка лошадей. И эту сын, положив на колено, переломил, кинул ее в сторону и говорит, «Батюшка, ты в этом деле помочь мне, видно, не можешь. Надо запрячь лошадей побольше и привезти палицу, какую покрепче». И запряг отец восьмерик лошадей и привез палицу, такую большую и толстую, какую только восемь лошадей могли дотащить. Взял ее сын в руки, отломил сверху кусок и говорит, «Ну, вижу я, что палицы, какая мне нужна, вы достать не можете. Дальше оставаться у вас я не хочу». И он ушел от него и стал выдавать себя всюду за кузнеца-подмастерья. Пришел раз в деревню, а жил в той деревне кузнец, и был он большой скряга, никому ничего не давал, и хотел, чтобы все принадлежало только ему. Вот пришел он к нему в кузницу и спрашивает, не нужен ли ему будет кузнец-подмастерье? «Да», — говорит кузнец. Глянул на него и подумал, «Этот парень здоровенный, ковать сумеет хорошо и на хлеб себе заработает». И спросил, «А какую ты плату за работу хочешь?» «Да мне никакой платы не надо», — говорит он. «А вот каждые две недели, когда будешь с другими подмастерьями расплачиваться, хотел бы я давать тебе по два тумака, и ты уж изволь их выдержать». Такой уговор скряги пришелся по сердцу. Он рассчитал, что так сбережет он немало денег. На другое утро новый подмастерье должен был приняться в первый раз за работу, и когда мастер принес раскаленную до красна болванку, тот ударил разок, но железо от удара все так и разлетелось, а наковальня вгрузла в землю так глубоко, что ее нельзя было никак оттуда вытащить. Рассердился скряга и говорит, «Нет, держать я тебя на работе не стану, ты куешь слишком грубо. А сколько ты хочешь за этот удар?» Подмастерье ему отвечает, «Одно я хочу — дать тебе небольшого пинка. Больше мне ничего от тебя не надо». И он поднял ногу, дал ему пинка и перелетел кузнец через четыре стога сена.